часть вторая, страница 214. Если капитализм извращает и мистифицирует действительную суть данных отношений, то социализм сбрасывает с них фетишистскую оболочку и формирует условия для того, чтобы они проявились и развернулись во всей ясности и полноте, чтобы производители сами могли подчинить своему общественному контролю и господству те могучие силы, которые вызваны к жизни всем предшествующим прогрессам цивилизации и которые столь ускоренно множатся и развиваются в условиях научно-технической революции. Научно-техническая революция своим ходом обнажает самую больную и неотъемлемую черту капиталистического общества, его враждебность человеку, личности, духовной культуре вообще, его шейлоковскую страсть использовать ради наживы и человеческую кровь, и живую душу, само бьющееся сердце. На фоне беспримерных масштабов роста материального богатства, грандиозных технических и научных достижений капитализма, особенно ярко проступает обесценение ценностей собственно человеческого развития. Тот факт, что капитал делает односторонней, лимитирует и так далее главную производительную силу – самого человека. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 403. В чем конкретно это выражается? Прежде всего, в сугубо утилитарном ее использовании, в подчинении всех способностей и дарований человека исключительно процессам функционирования и расширенного воспроизводства капитала во всех сферах жизнедеятельности общества. В том, что подневольный труд не дает и не может дать удовлетворения, ибо воспринимается как насилие над личностью, как вынужденная, чуждая, ненавистная деятельность, от которой бегут как от чумы. В том далее, что предпринимателю, единичному или коллективному, нет дела ни до каких других качеств и достоинств личности рабочего, инженера, ученого, кроме тех, из которых может быть выжата прибыль. В том, что соответствующим образом организована и вся система образования, которая готовит человека для узкопрофессиональной деятельности, для обслуживания данной техники, технологии, системы организации. И, конечно, особенно уродующим образом действует на личность жестокая интенсификация труда, которая изнуряет до конца и физически, и духовно, истощает силы и способности человека. Бессодержательный же характер труда порождает и бессодержательный характер использования свободного времени. После отупляющего, изматывающего рабочего дня человек не способен к занятиям, требующим серьезного умственного напряжения, творческого подъема. Он стремится отвлечься, развлечься, встряхнуться, впасть в забытье. Капитал – великий психолог, и он делает бизнес – не только на том, что предельно изматывает работника, но и на самом этом изнеможении, предлагая в изобилии средства духовного одурманивания, бульварную литературу, остросюжетную кино- и телехалтуру, низкопробные шоу, порнографию, наркотики, галлюциногены. Он, следовательно, не только ограничивает, но и разрушает личность. Свободное время, которое имеет тенденцию к существенному возрастанию в условиях научно-технической революции, и которое, по мысли Маркса, должно являться простором для развития всей полноты производительных сил отдельного человека, а потому также и общества, капитализм стремится превратить в простор для идеологической, политической, культурмассовой обработки